Гуру. Признательность нужна не нам, но вам. Признательность – это сила, приближающая признающего к тому, кого он признает и кому признателен. Признание и признательность – сестры родные. В признательности заключаются элементы справедливости. Редко справедливость суждений людских сопровождает посланцев владыки. Суждений и рассуждений много о них. Судят, не разбирая, и, как всегда, осуждают. Но суждения людей мутным потоком подобны грязной воды, поэтому признание и признательность очень нужны тем, кто отвечает на зов. Ведь это нити связи на будущее, которые ныне творится мыслями, чувствами и устремлениями каждого дня. Кто нас признал, того мы признаем. И кто явил признательность за свет им принесенный, тот к нам будет приближен.